Ада не может умереть вместе с нами. Сандакан не ответил. Стоя у одного из окон, с карабином в руках, он с лицом, искаженным от ярости, смотрел на шеренгу солдат, которые, выставив ружье вперед, уже приближалась к форту. — Сдаемся, Сандакан! — повторил Янос. — Еще одна граната влетела в пробоину и, упав у противоположной стены, взорвалась, разметав осколки и щепы. — Сандакан! — в третий раз крикнул Янос. Тигр Малайзии ответил ему хриплым вздохом. — Нужно сдаваться, брат! — Сдаваться! — крикнул Сандакан тоном, в котором не было больше ничего человеческого. — Чтобы тигр Малайзии сдался Джеймсу Бруку, это невозможно. Лучше смерть. О, почему у меня нет хотя бы одной пушки? Почему здесь нет моих тигрят, которые остались на моем прочаеме? Сдаваться, сдаваться мне, тигру Малайзии! Ты должен спасти женщину, Сандакан, я знаю. Она кузина твоей покойной жены. Я знаю, знаю! «Сдаемся, Сандакан!» Третья граната взорвалась на крыше сарая, с грохотом обрушив стропилы и часть крыши. Следующая могла накрыть их. Тигр Малайзии обернулся и посмотрел на своих товарищей. Все стояли с оружием в руках, готовые продолжать сражение. Ада была среди них. Она старалась казаться спокойной, но в глазах ее застыл страх. «Да...» «Больше нет никакой надежды», — с мрачным отчаянием прошептал пират. «Через 10 минут никого из этих храбрецов не останется. Нужно сдаваться». Громкое «Ура!» покрыл его голос. Еще несколько лодок с солдатами Раджи переправилось через морской рукав и пристало к острову. Сандакан вздрогнул. Он выхватил свою страшную саблю и сделал движение броситься из сарая, чтобы преградить дорогу победителям, но удержался. «Да тигров Момпрочема пробил последний час!» — с болью воскликнул он. «Самбельонг, поднимай белый флаг!» Тремальнайк жестом остановил пирата, который собирался привязать белое полотнище к стволу ружья, и подошел к Сандакану, держа за руку свою невесту. — Сударь, — сказал он, — если вы сдадитесь, моя невеста, Камамури и я будем спасены. Но вы, которых Раджа ненавидит до смерти, без сомнения будете повешены. Вы нас спасли, и мы не можем еще раз спастись ценой вашей жизни. Если есть хоть какая-то надежда, скомандуйте атаку, и мы бросимся на врага с криком «Да здравствует тигр Малайзии! Да здравствует Момпрочем!» «Спасибо, мои благородные друзья», — ответил Сандакан взволнованным голосом, — «но враг уже высадился». А нас всего 7. Мы сдаемся. — А как же вы? — трепещущим голосом спросила Ада. — Джеймс Брук не повесит меня просто так, сударыня, — сказал пират. — У нас еще не кончен с ним спор. — Белый флаг, Самбельонг, — приказал Янос, закуривая сигарету. Пират вскарабкался на крышу сарая и замахал белым полотнищем. На палубе роялиста тут же раздался звук трубы, сопровождаемый громогласным «Ура!». Цепь наступавших приостановилась. Саблей в руке Сандакан вышел из сарая, пересек площадку форта, заваленную обломками и трупами, оружием и снарядами, и остановился у разбитой баррикады. На берегу с оружием в руках стояли 200 солдат Раджи, готовые броситься в атаку. Шлюпка, в которой сидели Раджа, Брук, лорд Гвиллок и 12 матросов, оторвалась от борта роялиста и быстро приближалась к острову. — Это мой дядя! — грустным голосом прошептал Сандака. Вложив саблю в ножны, он скрестил руки на груди и неподвижно ждал своих злейших врагов. Через несколько минут, помянуясь мощным взмахом гребцов, шлюпка причалила к форту. Джеймс Брук и лорд Гвиллок высадились на берег и, сопровождаемые большим отрядом солдат, приблизились к Сандакану. — Вы просите передышки или сдаетесь? — — спросил Раджа, приветствуя его саблей.